«Что вы говорите?» – выкрикнул Грегори. Он дрожал. «На базе работают 218 шоферов. В таком скоплении людей всегда найдется один, который немножко отличается от других, который, скажем, не совсем здоров. Что вы об этом думаете?» Голос Шепарда был по-прежнему спокоен. Он говорил размеренно, почти монотонно, но в этом ощущалось нечто безжалостное. То, что происходило во второй половине ночи в мертвецких и прозекторских маленьких провинциальных городков, разнилось деталями. Оставалось, однако, нечто объединяющее их в единое целое. Регулярность, которая не могла быть запланирована человеком. Ни одним человеком. Никто, ни один мозг не был бы на это способен. Это мы установили, не правда ли? Но эту регулярность могли навязать внешние обстоятельства. Во-первых, график движения машин. Во-вторых, то, что место каждого последующего происшествия находилось все дальше от центра. Танбридж-Уэллс, база Меллера, куда возвращаются порожние машины во второй половине ночи, расположена очень близко от нашего центра. Почему место каждого последующего случая находилось все дальше от нее? Потому что средняя скорость машин падала. Шоферы, хотя и выезжали из Танбридж-Уэллса всегда в одно время, позже добирались до конечного пункта. Позже начинали обратный рейс, а поэтому за одинаковый отрезок времени они преодолевали все меньшее расстояние. «А почему это случалось в одни и те же часы?» – проговорил Грегори. «Да ведь, чтобы туман вызвал видение, надо около 2 часов. За эти 2 часа машина прошла первый раз при сухой погоде расстояние больше, нежели за следующий рейс, и так далее. Тем самым, в результате возрастающего сопротивления, которое создавал снег для колес грузовых автомашин, проявилась дополнительная регулярность. Снег же устилал дорогу тем обильнее, чем ниже падала температура. Моторы работали на морозе хуже, значит, произведение расстояния от центра до места происшествия и времени между 2 происшествиями следует умножить на разницу температур, чтобы получить постоянную величину. По мере ухудшения условий поездки, диспетчер фирмы Меллера устанавливает шоферам рейсы со все возрастающими интервалами. Хотя в течение 2-часовой езды в тумане шофер проезжал каждый раз все более короткую дистанцию. Второй сомножитель, время, исчисляемое в днях между 2 рейсами, пропорционально возрастал. И поэтому произведение оставалось приблизительно неизменным. «И, следовательно, это значит, что какой-то шофер-параноик, да, ездил ночью, останавливал машину, воровал труп. И что делал с ним?» Под утро, когда он выезжал из зоны тумана, к нему возвращалось сознание. Он вступал в обычный мир и пытался как мог избавиться от последствий безумной ночи. Он ехал по обширной территории, полной холмов, неглубоких оврагов, зарослей, рек, кустов. Его охватывал страх. Он не мог поверить в то, что произошло. Убеждал себя, что будет лечиться, но боялся потерять место. И стало быть, когда диспетчер назначал ему следующий рейс, он без лишних слов снова садился за руль. А так как он должен был знать наизусть топографию района, все дороги, селения, перекрестки, постройки, он хорошо знал, где расположены кладбища. Взгляд Грегори скользнул с лица Шепарда на развернутую газету. «Это он?» «Безумие должно было прогрессировать», — медленно продолжал Шепард. Воспоминания о совершенных поступках, страх перед разоблачением, растущая подозрительность к окружающим, болезненная интерпретация невинных замечаний и слов коллег на работе. Все это должно было осложнять его состояние, усиливать напряжение, в котором он жил. Можно думать, что ему все труднее было приходить в себя, что все хуже, с меньшим вниманием он водил машину, легко мог попасть в аварию. Например, такую. Грегори внезапно отошел от стола, сел на стоящий возле книжного шкафа стул и провел рукой по лицу. «Значит так?» – сказал он. «Так, а имитация чуда? И это правда?» «Нет», — спокойно ответил Шепард, — «это лишь допустимо. Или, точнее говоря, правда может оказаться такой». «Что вы говорите, инспектор, вы играете со мной?» «Это не игра. Остыньте, Грегори. Было 6 происшествий, вы помните?» «Было 6 происшествий. И этот шофер, — он хлопнул по газете, — 3 раза, без сомнения, проезжал во второй половине ночи мимо места, где исчезал труп». «А другие случаи?» – спросил Грегори. С ним творилось нечто странное. Неожиданная волна облегчения, надежды распирала ему грудь. Ему казалось, будто легче стало дышать. Другие? Об этом происшествии в Льюисе сведений нет. Еще в одном случае у шофера алиби. Алиби? Да, он тогда не только не работал, но 3 дня находился в Шотландии, это точно. Значит, это не он. Грегори встал. Он должен был встать. Газета соскользнула с края стола и упала на пол. Нет, это не он. Наверняка не он. Разве что мы рассмотрим это происшествие отдельно. Шепард спокойно глядел на Грегори, лицо которого исказилось гневной гримасой. Но если мы откажемся от Мейлера, точнее, от шофера Мейлера, есть еще другие циркулирующие по ночам транспортные средства. Есть почтовые машины, есть больничный транспорт, скорая помощь, аварийная служба, пригородные поезда, автобусы. Есть множество явлений, которые, налагаясь друг на друга, дают искомую регулярность. Вы смеетесь надо мной? Да нет же, я пытаюсь вам помочь. Благодарю. Грегори наклонился и поднял с полу газету. Следовательно, этот шофер был, то есть должен был быть, поправился он, параноиком, больным, действующим на основе уравнения, туман, помноженный на мороз, помноженный на снегопад. Он поглядел на Шепарда со странной улыбкой. А если бы в остальных случаях он имел другой маршрут, благодаря случайности, чистой случайности, то стал бы козлом отпущения. Грегори сардонически улыбнулся, расхаживая по комнате. «Я, кажется, знаю», — заявил он. «Конечно. Минутку». Он снова схватил газету, расправил ее. «Там не хватает первой полосы с датой», — заметил Шепард. «Но я могу ее вам представить. Это вчерашний номер». «А!» «Нет, я не выдумал это сию секунду. То, о чем шла речь, вчера было проверено. Это заняло весь день. Проверяла местная полиция и Фарквард, который полетел в Шотландию, если это вас интересует». «Нет, нет, но я хотел бы знать, почему вы это сделали». «В конце концов, я тоже работаю в Скотланд-Ярде», — сказал Шепард. Грегори, казалось, не слышал его ответа. Взволнованный, он расхаживал по комнате и поглядывал на фотографию. «Вы знаете, о чем я думаю? Это действительно было бы удобно, очень, очень удобно, чрезвычайно подходяще. Виновник есть, но он мертв. Словом, не допросить его, не обследовать невозможно. Гуманное решение. Ошибка правосудия исключена. Никто не пострадает». «Но вы подозревали его? Или вы тоже хотели подогнать факты, которые имелись в вашем распоряжении, и вынуждали нас действовать, чтобы организовать этот хаос с его мнимым порядком, чтобы закрыть дело из-за стремления к порядку? Об этом идет речь». «Я не вижу альтернативы», – неохотно проговорил Шепард. Казалось, с него было довольно. Он уже не глядел на Грегори, который остановился, пораженный новой мыслью. «А можно и так», — заявил Грегори. «Разумеется». «Я знаю, верю, что вам хотелось мне помочь. Казалось, ничего нельзя было сделать. Совсем ничего. А теперь вдруг можно. Можно отмести алиби. Либо исключить неподходящий случай из всей серии. Или все остальные вместе с ним, и следствие сдвинется с мертвой точки. Во всяком случае, имеется шанс. Болезнь. Болезнью можно объяснить самые удивительные вещи, даже видения и стигматы. Даже чудо. Вам, вероятно, известны работы Гугенхаймера, Хоупи и Уинтершильда. Наверняка вы их читали, хотя их и нет в нашем архиве. Этих психиатров. Они написали много работ. Какие из них вы имеете в виду? Те, в которых они, на основе анализа Евангелия, доказывали, что Иисус был безумен. В свое время они вызвали много шума. Психиатрический анализ текстов, который привел к гипотезе паранойи. «Если бы я мог дать вам совет, — заметил Шепард, — то просил бы вас отказаться от библейских аналогий. Они ни к чему не приведут. Это можно было позволить себе в начале дела, когда щепотка соли, обострявшая проблему, была полезна. Но теперь в заключительной фазе следствия». «Вы так считаете? — тихо спросил Грегори. «Да. Ибо я надеюсь, я убежден, что вы не хотите оказаться вопиющим в пустыне». «Что я должен делать теперь?» — спросил Грегори с несколько демонстративным рвением и вытянулся, глядя на старого человека, который поднялся с кресла. «Мы должны обсудить планы на будущее. На ближайшее будущее. Жду вас в Скотланд-Ярде завтра утром». «Как в прошлый раз, в 10». В голосе Грегори звучала скрытая ирония. «Да. Вы придете?» — будто незначай спросил Шепард. Они стояли и смотрели друг на друга. Губы Грегори дрогнули. но он ничего не сказал.